перестала перекладывать полученные взятки в карман Рашидова и вспомнила, что она порядочная и почти непорочная женщина. «Я не являюсь ничьей любовницей, я честная женщина». Но взяточничество становилось нормой поведения между руководителями. Оно задело и меня. Худайбердиеву я вручила 5000 рублей. От Раджабова получила 7000 рублей и отрез «Хан Атлас». От Айтмуратова получила 5000 рублей. От Камалова 3 раза получила по 10000 рублей. Кольцо и серьги с бриллиантами. От Худайбергенова получила 5000 рублей. От Коньязова получила 4000 рублей. От Мусаханова получила 15000 рублей. От Каримова получила 12000 рублей. Я присматривалась и наблюдала за тем, как проводится расследование, и в конце концов убедилась, что для следствия главным является установление истины, что оно проводится объективно. Это и побудило рассказать, какие криминальные эпизоды у меня действительно были. Что же, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Но, сообщая об обстоятельствах получения и дачи взяток, Абдуллаева вновь не удержалась от того, чтобы не принизить свою роль. Могла ли я бороться тогда с политической мафией, возглавляемой кандидатом в члены политбюро ЦК КПСС Рашидовым, который, в свою очередь, пользовался покровительством Брежнева? Рашидов сплотил вокруг себя костяк наиболее преданных кадров, таких как Усман Хаджаев, Осетров, Салимов, Худайбердиев, Мусаханов, Орлов и тому подобное. На фоне этих махинаторов, многие из которых стали миллионерами, я старалась вести себя по возможности более достойно, скромно констатировала Рано Хабибовна и тут же с гневом обрушилась на коварных соучастников. Когда после смерти Рашидова я попыталась забыть прошлое, стала отходить от махинаторов, от взяточничества, занимать по многим вопросам принципиальную линию, по-партийному решать служебные вопросы, очищать идеологический участок от мафии и ее связей, то в конечном итоге стало неугодной Усман Хаджаеву и другим членам новой мафии. Это и послужило причиной моего освобождения с поста секретаря ЦК Компартии Узбекистана. Кстати, эта удивительная способность к мимикрии секретаря по идеологии не осталась незамеченной при разгроме кремлевского дела. Абдуллаева изобличала коварных следователей с комсомольским задором и продемонстрировала богатую фантазию, за что и была спешно реабилитирована и восстановлена в родной КПСС. Но дома ее ждали некоторые разочарования. Все доходные должности в республиканском руководстве уже были проданы. Утренняя гимнастика подполковника ОБХСС. Разумеется, подследственные могут занимать любую позицию, использовать все средства для своей защиты. Но в случае с Абдуллаевой мы-то имели дело не с заурядной перекупщицей краденого из Марьиной рощи. Перед нами, наконец, женщина Востока, а это уже совсем иной разговор. Освященная вековыми мусульманскими традициями, здесь отношение к женщине складывалось совершенно особое. Нечестивцам, которые даже случайно видели личико ханской жены, рубили головы. Камнями забивали женщин, осмелившихся ослушаться мужчину, а уж тем более изменить ему. Еще недавно женщин и девушек убивали лишь за то, что они решали снять с себя чадру. Парадоксально, но факт. Освободив от вековых, подчас диких предрассудков женщину Востока, коммунистическая власть, похоже, избавила некоторых из них и от всякой морали вообще. В обстановке лжи и лицемерия, где все продается и все покупается –